все эти его бесконечные переезды. Он то и дело перетаскивал семью с места на место, вырывал их с корнем, едва они приживались, и бросал в новую, незнакомую среду. Где же он был сейчас, когда Коди жаждал, чтобы его, Коди, вырвали с корнем именно отсюда, когда на нем клеймо дурной репутации, и он отчаянно стремился уехать, куда глаза глядят, и начать все сызнова? Отец искалечил им жизнь во всех отношениях, — подумал Коди. Хорошо бы вызнать, где он, заявиться к нему и сказать: «У меня беда, и все по твоей вине. У меня никудышная репутация, мне необходимо уехать из Балтимора. Ты должен взять меня к себе». Но это будет всего лишь очередной незнакомый город, очередная незнакомая школа, в которую ему придется идти одному. И там его отметки наверняка поползут вниз, и соседи начнут жаловаться, а учителя тоже будут считать его виновным в любой проделке. Потом появится Эзра, как всегда упорный, серьезный, увлеченный, и все будут говорить Коди: «Ну почему ты совсем не похож на своего брата?» Он вошел в дом. Со вчерашнего дня здесь стоял запах капусты. Уже почти стемнело, и Коди казалось, что ему приходится преодолевать сопротивление густеющего воздуха. Он устало поднялся по лестнице, миновал комнату Дженни. Она сидела за уроками в маленьком тусклом круге желтого света от настольной лампы. Худенькое личико Дженни было в тени. Она не взглянула на брата. Он прошел к себе и включил свет. Только положив на стол учебники, он заметил в комнате Эзру. Спит, как всегда, свернувшись калачиком на кровати с ворохом тетрадей. О, медлительный и самодовольный Эзра! Он мог спать в любое время суток. Рядом довольно мурлыкала его кошка Алисия. Коди встал на колени, вытащил из-под своей кровати недопитую бутылку кукурузного виски, пустую бутылку из-под джина, 5 пивных бутылок, надорванную пачку сигарет и коробку с солеными крендельками, и ловко разложил все это вокруг Эзры. Потом спустился в прихожую, достал из стенного шкафа отцовский фотоаппарат «Сикс-20 Брауни». С порога комнаты он навел объектив и нажал спуск. Просто поразительно. Эзра не проснулся. Вспышка была такой ослепительной, что перед глазами еще несколько минут плавали темные круги. Но кошка встрепенулась. Она поднялась и громко зевнула. Вот это был зевок. Мог бы получиться потрясающий кадр. Бездельник Эзра и его драгоценная Алисия оба с разинутыми ртами. Вот если бы она проделала это еще раз. «Зевни», — приказал он кошке и перевел кадр. «Алисия, да зевни же!» Кошка фыркнула и снова улеглась. Он зевал сам для наглядности, но, очевидно, такие примеры на кошек не действуют. Коди опустил фотоаппарат, подошел ближе, потрепал Алисию по голове, почесал у нее под подбородком. Ничего не помогало. «Да зевни же, черт тебя подери!» — прикрикнул он и попытался силой разжать ей зубы. Она резко выгнулась, глаза сверкнули дико свирепо. Эзра проснулся. «Твоя кошка кретинка», — сказал ему Коди. «Что?» «Не могу заставить ее зевнуть». Эзра машинально протянул руку и обнял кошку. Та зевнула, заурчала, уютно пристроилась возле него, и Эзра опять заснул. Но Коди уже не стал их снимать. Этот Эзра вечно испортит любую затею. Коди, Дженни и Эзра отправились в магазин за рождественским подарком для матери. Каждый из своих карманных денег сэкономил за неделю по 40 центов, а у Коди в придачу был еще доллар. Он стащил его из среднего ящика стола «Мисс Сондерс». Всего у них набралось $2.20. Можно купить матери теплые перчатки, — решил Коди. Но Дженни сказала: «Перчатки — это очень скучно», и предложила вместо них кольцо с бриллиантом. «Вот балда! — воскликнул Коди. — Пора бы знать, что за $2.20 кольцо с бриллиантом не купишь». «Да не настоящее, а со стеклышком, вроде бриллианта, — пояснила Дженни. — Или еще что-нибудь такое. Красивое. Не обязательно полезное». Им пришлось пойти в магазины неподалеку от дома, чтобы не тратиться на проезд. Была середина декабря, время предпраздничных покупок. Мимо беспрестанно шли люди, целые толпы нагруженных свертками людей. В морозном воздухе их дыхание превращалось в белые клубы пара. В центре города витрины огромных универсальных магазинов сверкают сейчас, как ларцы с драгоценностями. Возле больших магазинов звучат рождественские песни, звенят колокольчиками Санта-Клаусы, светофоры разукрашены блестящей мишурой. А в их квартале магазины поменьше, победнее, и в витринах красуются лишь венки из еловых веток или картонные Санта-Клаусы с блоком сигарет Честерфилд в руках. Солдаты, получившие увольнительную, рассеянно брели подвое, потрое, пешеходы с покупками, даже те, кто несли самые яркие свертки, мрачно и решительно устремлялись вперед, готовые смести любого на своем пути. Чтобы Дженни не потерялась, Коди ухватил ее за рукав. «Нет, серьезно», — продолжала она, — «я не хочу покупать ничего теплого, ничего необходимого, ничего полезного», — добавил Эзра. Они дружно рассмеялись. «Кстати, если мы купим кольцо, она расстроится, что мы зря истратили деньги», — сказал Эзра. «Вряд ли она останется довольна таким подарком». Коди терпеть не мог этого просветленного, серьезного выражения, которое иногда возникало на лице Эзры. «Смотрите, мол, какой я внимательный и заботливый». «А ты бы чего хотел на Рождество?» — грубо спросил Коди. «Мира во всем мире?» «Чего-чего?» «Я хочу флейту», — сказал Эзра. Вместе с группой военных моряков они перешли улицу на перекрестке. «Ну, так никто тебе ее не подарит», — сказал Коди. «Знаю. Ты получишь шерстяную шапку с ушами и вельветовые брюки». «Коди», — упрекнула Дженни. «Ну, зачем ты ему сказал?» «Да, неважно», — отмахнулся Эзра. Они обошли женщину, которая надевала ребенку варежки. «А раньше нам дарили на Рождество игрушки и конфеты. Помнишь, как весело было на прошлое Рождество?»